А еще мы катались на велосипедах, гуляли, тренировались, ходили в библиотеку и участвовали в программе летнего чтения, сходили вместе с Дадли на день рождения к Сури и подарили ей красивое покрывало моего с Дадли производства. Да-да, Дадли, который рукоделие терпеть не мог по определению, какими-то путями узнал, что Сурия без ума от пэчворка, и пристал ко мне с просьбой сделать что-нибудь, этакое. Я, в общем-то, не слишком возражал, подходящие тряпки нашлись, как и в прошлый раз, в церкви, и пару вечеров Дадли, вооружившись ножницами, старательно пыхтя вырезал квадратики и треугольнички строго в соответствии с моим рисунком. Вернон удивлялся, Петунья умилялась, а я тихо хихикал, вот что любовь с человеком делает. Правда, потом пришлось повозиться с зачаровыванием иголок и ниток, ну не хотелось мне возиться со швейной машинкой, с моим-то знанием бытовых чар, кстати, невербальных и бесполочковых. Так что на третий день Петунья с Дадли любовались большим лоскутным покрывалом с красивым узором и заявляли, что Сурия такое непременно оценит. Она и оценила. Квартира доктора Пратхани особенно отличалась от многих других квартир, в которых проживал средний класс. Уютная, комфортабельная, обставленная вполне современно. О происхождении хозяев же говорили картины на стенах, на которых были изображены смуглые красавицы в алых, зеленых и голубых сари, несущие на головах узкогорлые стройные кувшины, крестьяне в белых набедренных повязках, бредущие по рисовому полю по щиколотку в воде за своими черными, лоснящимися буйволами, неправдоподобно зеленые и яркие джунгли, бритоголовые монахи с деревянными чашами для подаяний в руках, играющие на берегу столь же неправдоподобно синего озера смуглые прелестные дети. Это была нереальная Индия, это была Индия, по которой можно было ностальгировать, но мне картины понравились. Было в них некое внутренне созерцательно успокаивающее доброе настроение. Я не преминул их похвалить, и Сурия радостно заулыбалась. Оказалось, это были любительские работы ее покойной мамы. А еще в комнатах то тут, то там попадались разные индийские безделушки и курящиеся тонкие черные палочки. Да и сама Сурия была одета в новенькое голубое с еле заметной золотистой вышивкой сари, с золотыми тонкими висячими серьгами в ушах, золотым же колечком в ноздре и изящной красной точкой между бровей, она казалась изысканной восточной принцессой, дочерью какого-нибудь махараджи. А когда Дадли сказал ей об этом, девочка заулыбалась еще радостнее. Наш подарок же привел ее в неописуемый восторг, и она от души нас поблагодарила. Сурия провела нас в комнату с накрытым столом, извинилась и сказала, что хотела пригласить еще и Клару, но та еще не вернулась от родственников из Ирландии. Поэтому, чтобы мы не скучали, она попросила прийти двух кузин, родственниц отца. В этот момент в двери позвонили и доктор Пратх отправился открывать. А когда гости в сопровождении хозяина дома вошли в комнату, мне стало не слишком весело. Потому как гостями оказались высокий мужчина-индиец, одетый по-европейски, и две девочки-близняшки, наши с Дадли ровесницы, тоже в нарядных сари, одна в огненном, вторая в золотистом. Голубой наряд Сурии на этом фоне как-то потерялся, и я сразу почувствовал к девочкам, нет, не неприязнь, а какую-то настороженность. Тем более, что кто это такие, уже догадывался. Амитабх Пратх подтвердил мою догадку, представив мужчину, как своего родственника Раджниша Патила, а девочек, как его дочерей, Падму и Парвати. После этого вечер лично для меня перестал быть томным. Падма и Парвати уселись с двух сторон от меня и быстренько втянули меня в разговор. Дадли этого маневра не заметил, поскольку все внимание его обожаемой Сурии теперь уделялось ему. Но вот мне показалось, что девочка обиделась такой бесцеремонности юных родственниц, поэтому я постарался сделать все, чтобы наш разговор стал общим. Дадли, успевший просечь, что что-то здесь нечисто, усиленно мне подыгрывал, не забывая переводить всеобщее внимание на хозяйку торжества, так что время мы провели совсем неплохо, если, конечно, не учитывать, что я все это время напряженно раздумывал, что за игру затеял Пратх вместе со своим родственничком, который совершенно точно маг. Неужели доктор и его дражайший родственничек пришли к согласию, и одна из юных красавиц, а, может, и обе предназначаются мне в жены? И через род Поттер Патилы планируют увеличить собственное влияние. Или это вообще приказ Дамблдора? Раз уж нет Джинни, чтобы меня окучить, то эта почетная обязанность перешла к Патилам. Не-не-не, Сурия, конечно, Неплохая девочка и сердита на родственниц была неподдельно. Она наверняка всех деталей не знает, но вот ее отец. Я, конечно, желаю Дадли большого личного счастья, но в такие игры я не играю. У меня, между прочим, уже есть Конни, и никого другого мне не надо. Между тем Падма и Парвати начали пересыпать свою речь неясными намеками о некой закрытой школе с элитным образованием, куда они непременно отправятся через год. Я все понимал, но стоически делал покерфис, продолжая втягивать в разговор Дадли и Сурию, но до определенного момента все было весело и мило, пока Сурия не подала к столу горячее мороженое. Сей деликатес был явно заказан в кафе Фортескью, так как я явственно чувствовал наложенные на лакомство чары, которые должны были исчезнуть, когда кто-либо притрагивался к десерту ложкой. Кто же знал, что когда чары дезактивируются, станет видимым и мое скрытое кольцо помолвки. Я его носил не снимая, как и Конни, только чарами скрывал. И вот, такая подстава. Кто ж знал, что чары, которые не снимаются просто так, спадут от простенького дезактивирующего. Нет, могли бы кольцо в любом случае не увидели, но когда рядом целых два взрослых мага, есть у меня подозрение, что доктор Пратх все-таки не сквиб, то глупо было надеяться, что они не просекут фишку. Они и просекли, но ни Пратх, ни Патил ничего по этому поводу не сказали, удивился только Дадли, но он никаких вопросов задавать не стал, явно предвкушая, как вечером вытряхнет из меня душу. Ничего, просто скажу, что это помолвочное кольцо, а на вопрос о моей избраннице буду отмалчиваться. Не говорит же Дадли, что на самом деле у меня не невеста, а жених, не дорос он еще до таких тонкостей магического мира. Поэтому я легким движением руки вернул иллюзию, скрывающую кольцо, и в упор посмотрел на Пратха и Патила. Те почему-то смутились и отвели взгляды. Ох, не дай бог донесут светлейшему. Надо бы поговорить. Похоже, что и они думали так же, потому что доктор Пратх ненавязчиво спросил, не интересуют ли меня старинные индийские рукописи. У него в кабинете их целая коллекция. Сурия только глаза закатила, видимо, папа со своей коллекцией ее уже порядком достал, но предлогу, под которым мы втроем удалились в кабинет, оставив Дадли развлекать трех красавиц, не удивилась. В кабинете доктор Пратх предложил мне сесть, а вот Раджниш Патил начал сразу с места в карьер. Почему-то у меня было другое мнение о вас, Гарри. Мне казалось, что вы о магическом мире не знаете ничего. Каком-каком мире? Закосил под дурачка я, но Патил лишь добродушно рассмеялся. Перестаньте, Гарри. Буду с вами откровенен, я и впрямь имел некие виды на ваш брак с Сурией или с одной из моих дочерей. Но вы сумели обезопасить себя. Неплохо для мальчика, ничего не знающего о магическом мире. Я чувствую вашу силу, Гарри. И она не слишком похожа на силу ребенка. Вы очень одарены. Но, судя по тому, что я о вас знаю, этого просто не может быть. С чего вдруг? Холодно ответил я. Мои родители были сильными волшебниками. И весьма богатыми, ответил Патил. А ваш опекун, Альбус Дамблдор, тот, кто не терпит конкурентов, и заботится о сиротах весьма своеобразно. Однако вас он упустил. Да, мы можем быть союзниками, Гарри. Вы ведь наверняка мечтаете о месте Дамблдору. Я могу помочь. Ох уж эти индийцы с их заморочками. Помочь он может. Что ж раньше не помогал. То есть ледяным тоном отчеканил я. Вы прекрасно знали о ситуации со мной и даже ни единого телодвижения не сделали, чтобы помочь ребенку-сироте. А сейчас рветесь в союзники и явно не безвозмездно. Что вам нужно? Сущие пустяки, улыбнулся Патил. Моя родственница может стать вашей второй женой и родить второго ребенка в род Патил. Только и всего. Или, возможно, одна из моих дочерей, если вас не устраивает, что Сурия, сквиб. При этих словах невозмутимое лицо Пратха слегка дрогнуло. Видимо, ему и так не слишком нравилось происходящее, а уж пренебрежительные слова о дочери так и вовсе задели. Но зачем Пратху внук от меня? И тут меня словно озарило, Парсилтанг, точно. В Индии очень почитают говорящих со змеями, возможно, мой будущий ребенок, часть многоходовки, только другой. И, похоже, что Патил действует помимо Дамблдора. Сволочь он, одно слово. Не надо мне таких союзников. Ох, сейчас всем будет сюрприз. Глава 104, в которой нервы героя подвергаются серьезному испытанию. Ох, сейчас всем будет сюрприз. И я невозмутимо достал из кармана маленькое зеркальце и произнес в него. Сири, ты все слышал?» «Само собой», — раздался жизнерадостный голос Крестного, и он спокойно шагнул из камина на ковер. Патил и Пратх замерли, глядя на Сири, словно кролики на змею. А потом Патил выдавил: «Блэк, не может быть, ты же умираешь в доме на Гримма, Дамблдор, Силенция, Инкарцера», — рявкнул Сири, предварительно невербально наложив заглушающие чары. «Извини, Гарри, у меня в последнее время нервы не к черту, от имени одной бородатой сволочи просто нервная почесуха начинается». «Ничего, Крестный», — радостно улыбнулся я, — «ты крут». Сири слегка поклонился мне и развел руки, расплывшись в улыбке, а потом резко стал серьезным и поинтересовался у индийцев: «Ну что, господа, объяснимся. Мне, знаете ли, не нравится, когда моего крестника, чьим наизаконнейшим опекуном перед самой магией я являюсь, склоняют непонятно к чему. Или желаете погостить в родовом доме Блэков?» Пратх и Патил тут же замотали головами, выражая своими лицами величайшую готовность к сотрудничеству. Сири снял Силенция и вежливо спросил: «На кого работаете, господа?» «На светлейшую бороду с колокольчиками». «На себя», — вздохнул Раджнишпатил. Пратх помалкивал, только кивками выражая согласие с позицией родственника. Сири нехорошо прищурился, и Патил заговорил быстрее: «Не скрою, наша семья довольно близка к Дамблдору, но нейтрально, нейтрально. Тем не менее, я пользуюсь его некоторым доверием и имею возможность узнавать некие секреты. Так я узнал о местонахождении национального героя Гарри Поттера. Я предложил своему родичу Сквибу понаблюдать за ним». «Не наказывайте Амитабха, мистер Блэк. Наследник Блэк», — спокойно поправил Сири. «Наследник Блэк», — повторил Патил. «Он действовал по моему приказу, я действующий глава семьи Патил на Британских островах, он не мог не подчиниться». «Чудно», — ледяным тоном произнес Сири. «Дальше. Амитабх нанял детективов, магловских детективов. Они проследили за семейством Дурсли и узнали, насколько плохо живется избранному. Это был заброшенный, несчастный ребенок, над которым издевались злобные родственники, и у меня возникла мысль похитить его и ввести в род Пратх, частью которого является наша британская семья. Глава рода Пратх живет в Индии. Помимо британской, в род входит несколько семей. Мальчик был сильным волшебником, это я определил, самолично побывав в Литл-Уингинге, но на него просто топорно были наложены ограничители магии». Сири скрипнул зубами, а Патил торопливо продолжил: «Я решил забрать мальчика, но срочные дела семьи потребовали моего длительного отсутствия в Британии. А когда я вернулся, Гарри стал другим, больше не было ограничителей. И внутренняя суть ребенка, она тоже изменилась. Он словно стал взрослым человеком. У меня по спине потек холодный пот. Блин, чертов Патил. Знал бы он, насколько он прав». Но тут решил высказаться Сири: «Знаете почему, мистер Патил? Из-за издевательств родственников мальчик отправился за грань, но кровь Блэков оказалась в нем достаточно сильна, чтобы он смог вернуться. А оттуда никто не возвращается прежним. В роду Блэк были подобные случаи. И вы так спокойно об этом говорите. Это же один из родовых секретов», — высказался Патил. «Вы все равно никому не расскажете об этом», — спокойно сказал Сири. «Нет, не надо закатывать глаза, мистер Пратх, я вовсе не собираюсь вас убивать, хотя вполне мог бы, но хороший, качественный облевеет вам вполне таки светит. А теперь ближе к делу. Что было дальше? Зачем вам был нужен Гарри? Вот не поверю, что из христианского, или какое там у вас, милосердие. Не раздражайте меня, я неплохо владею Круце, так что убедите меня его не применять». «Гарри владеет Парсилтангом», — тихо сказал Патил. «Я убедился в этом еще в свое первое посещение Литл-Уингинга. Мальчик работал в саду, к нему подполз уж, и они несколько минут что-то шипели друг другу. Я сам не владею змеиной речью, но могу понять, что ребенок именно разговаривал с ужом, а не дразнил его. Но когда Гарри изменился, изменились и его отношения с родственниками. Я принял решение понаблюдать за ним поближе, мальчик был слишком необычным и ярким. Поэтому я приказал своему родичу поселиться в Литл-Уингинге, устроить дочь в ту же школу, в которой учился Гарри. Я хотел, чтобы между детьми возникла симпатия, чтобы заключить впоследствии нерасторжимую помолвку. Клянусь, я не причинил бы ему вреда, никто из нас не причинил бы. Это сущее безумие, так обращаться с сильным, способным магом. Зачем вам понадобился Гарри?» — продолжал напирать Сириус. «Видите ли, вздохнул Раджнишпатил. В Индии нет министерства, зато есть верховный Магараджа всех магов. Нынешний правитель магической Индии не молод и бездетен, поэтому после его смерти главы родов будут избирать нового верховного Магараджу. Выбор может пасть на ребенка только трех родов – Сингх, Пхай или Патил. Но есть одно условие, которое не так легко выполнить. Новый претендент должен обязательно быть змеюстом. Увы, такой дар сейчас редок даже в Индии, а в вышеназванных родах Парсилтанг сохранился, но только у девушек, да и то не у всех. Мои дочери, например, его не унаследовали, хоть их мать и была змеюстой. А по закону Верховным Магараджи женщина стать может только в том случае, если она является регентом при несовершеннолетнем сыне. Пророчица нашего рода, принеся жертвы Махаламме, сказала, что Парсилтанг может вернуться к сыновьям рода Патил только в том случае, если дочь нашего рода выйдет замуж за змеюста. «Понятно», – проворчал я, – «рецессивный ген, сцепленный с полом, при наличии второго родителя носителя подобного активного гена может активироваться в потомстве любого пола». Пратх, который явно изучал генетику в университете, задумчиво кивнул, но не произнес ни слова. «Гарри, об этом лучше с Севом поговори», – хмыкнул Сири. «Итак, господа хорошие, вы захотели использовать моего крестника для получения породистого потомства, чтобы ваш род заполучил управление магической Индией. Нет уж, сами разбирайтесь со своими заморочками, а о том, чтобы использовать в ваших играх моего крестника, и думать забудьте. Иначе вам придется узнать, почему род Блэк в определенные времена считался не просто темным, а наитемнейшим. Может быть, не стоит стирать нам память?» — спросил Пратх. «Мы дадим непреложный обет в том, что не разгласим никакой информации и не будем вредить Гарри ни прямо, ни косвенно». «Маловато, господа», — ответил Сириус. «Я вполне могу уничтожить сейчас вас, а ваших дочерей сделать рабынями рода Блэк, поскольку вы посягнули на моего крестника, и по законам магии я буду в своем праве». «Нет», — прошептал Пратх, — «прошу вас, не надо. Сурья, это все, что у меня есть. Я готов принести любую клятву, любой обет, только не нужно делать мою девочку бесправной рабыней». «Можно подумать, у вас сейчас больше прав», – проворчал Сириус. «Это другое», – ответил Пратх. «Семейные дела. Семья позаботится о моей дочери, а в Индии к скрибам относится не так презрительно, как в Британии. Ей найдут подходящего мужа, чтобы пробудить магию, это возможно». «Знаю», – кивнул Сириус. «И с детьми я не воюю. Тем более, что ваших девочек вы использовали в темную. Но испустить такое я не могу. Так вот, вы даете мне клятву служения и обязуетесь помогать в случае необходимости родам Поттер и Блэк, не вредить ни в чем представителям упомянутых родов, ни прямо, ни косвенно, ни действием, ни бездействием, не разглашать никому информацию, касающуюся Гарри Поттера, а также родов Поттер и Блэк в целом. Клятва должна быть полной. В случае ее нарушения вас обоих убьет магический откат, а ваших дочерей накажет магия. И да, безусловно, после того, как вы дадите эту клятву, будет обливиет. Нарушить клятву вам не даст магия». Пратх и Патил переглянулись, но Сири выглядел весьма внушительно, и они покорно повторили слова клятвы. Когда прозвучало последнее, крестный удовлетворенно улыбнулся. «Но, зачем обливиет, если принесена полная клятва?» — спросил Патил. «Для сильного легилимента даже такая клятва не препятствие», — невозмутимо сказал Сириус. «А ваш, местами союзник, сильный легилимент, не отягощенный высокими моральными принципами. Так что извините, империя. Сев, начинай». Весь наш разговор продолжался не больше получаса. Сивирус наблюдал за ним через окно, сидя на ветке дерева в своей анимагической форме, а когда Сири закончил разговор, то просто распахнул окно, и ворон мгновенно перекинулся в человека. Но Пратх и Патил этому не удивились. Люди под империя вообще не склонны удивляться. Еще полчаса работы, и Патил с Пратхом совершенно забыли о своем потрясающем плане. Я стал для них просто одноклассником Сури, с которым она немного подружилась. Падму, Парвати и Сурию в этом плане использовали, не посвящая ни в какие подробности, поэтому им оказалось достаточно только легкой коррекции памяти. Дадли, которого я накануне посвятил в детали этой операции, уже после того, как изложил эту ситуацию крестному и разработал с ним план, и который во время нашей беседы отвлекал девочек разговором, перенес все стоически. Странно, Но когда я рассказал ему о своих подозрениях, он очень расстроился, ведь маленькая индианка ему действительно нравилась. А сейчас внешний кузен был спокоен, но я чувствовал, что внутри него все переворачивается. Поэтому я решил поговорить с Дадли вечером и пояснить, что Сурья просто выполняла волю главы семьи, и что это совершенно не значит, что кузен должен отступаться от нее. Так что, когда Сири и Сев закончили со своими делами, мы просто распрощались с девочками, поблагодарили за прекрасно проведенный вечер и отправились домой. Некоторое время мы шли молча, а потом Дадли выдал: «Знаешь, Гарри, я все больше думаю о том, что если волшебный мир и сказка, то какая-то она, страшная. Как ты в этом Хогвартсе будешь один, а?» Последнее слово он почти выкрикнул, а потом поднял руку к небу, словно герой фэнтези, и я увидел, как его пальцы охватывает холодное синеватое пламя. «Мама дорогая, у Дадли что?» Произошла спонтанная активация магического ядра. Стихийный выброс. «Блин, а ведь мне казалось, что кузен стопроцентный сквип и пробуждение его магического ядра невозможно. Да и с каналами там что-то неладное было. Или...» Мой взгляд упал на прикрепленный к рюкзачку Дадли амулет. «Неужели дело в нем?» Я рванул к Дадли, надеясь обнять его, как-то успокоить. Не тут-то было, кузена словно окружила упругая прозрачная стена, и как пробиться сквозь нее, чтобы не навредить Дадли, я решительно не понимал. А Дадли просто замер с поднятой рукой, и взгляд его был направлен как бы сквозь меня. «Томми!» — отчаянно мысленно выкрикнул я. «Томми, ты можешь сейчас прийти в парк. Пожалуйста, очень важно. У Дадли, кажется, магический выброс, я не могу до него достучаться. Томми, да иди ты!» — изумленно присвистнул Томми. «Уже бегу». Потом я вытащил из пояса сквозное зеркало и позвал Сири. Тот показался в зеркале раскрасневшийся и растрепанный и сердито сказал: «Мерлин и Моргана, Гарри, надеюсь, что дело у тебя действительно важное, а то я сейчас слегка занят». «Угу, знаем мы эти занятия, судя по свежему за, то есть, следу трепетного поцелуя на шее. Прости, крестный, но то, что произошло с Дадли, сейчас важнее». Я не стал ничего говорить, просто навел зеркальце на застывшего соляным столпом Дадли, который немного изменил позу и теперь в изумлении таращился на свою руку, не в силах сказать ни слова. «Ёбаный ты пиздец», — выругался по-русски Сири, а потом быстро скомандовал: «Жди нас, разберемся». Зеркальце в моей руке потемнело, и в ту же самую минуту откуда-то сверху на лужайку свалился Томми Ник с палочкой в руке. «Ох, блин, он что, колдовал? С палочкой. С палочкой Волдеморта. Действительно, ёбаный пиздец. Томми, ты спятил», — вырвалось у меня. «Хочешь, чтобы здесь была половина Аврората?» «Не беспокойся», — отрезал Томми. «Все в порядке, они ничего не засекут, я умею». Прервав себя на слове, он бросился к Дадли, на минуту замер и присвистнул: «Твой амулет, это он пробудил магию в Дадли». «Это я понял», — торопливо ответил я. «Что с этим делать, Томми?» «Сейчас», — быстро сказал Томми и бросил в сторону Дадли несколько незнакомых мне заклятий. Дадли дернулся, взгляд его стал вполне осмысленным, и он прошептал: «Гарри, что это было? Ник, а ты здесь откуда?» «Подойди к Дадли, Гарри», — быстро сказал Томми Ник. «Успокой его. У вас родственная магия, это поможет ему прийти в норму». В этот момент за спиной раздались хлопки аппарации, и мы оглянулись. Томми Ник при этом поднял палочку, но тут же опустил. Слава богу, это были Сириус, Сев и Регулус. Я бросился к Дадли и обнял его за плечи, чувствуя, как моя сила потянулась к нему. «Все в порядке, Дадли, ты волшебник», — прошептал я. «Ты зря беспокоился. Теперь я не буду один в Хогвартсе. Все будет хорошо». Дадли ткнулся головой мне в плечо и прошептал: «Значит, теперь я в деле». «Здорово, дурак», — проворчал я. «Ты и так в деле. Куда ж ты денешься?» «Неплохая работа, мой лорд», — донесся до меня ехидный голос Сева. «Мальчик не пострадал. Меня зовут Ник», — спокойно сказал Томми. «Ник Мэннинг, и никак иначе. Тома Риддла больше нет. Я больше не твой лорд, Северус. Хотя хотел бы остаться твоим другом, как и твоим, Рек». «О чем они?» — прошептал мне в плечо Дадли. «Что с Ником? Какой лорд? Откуда Ник знает твоих родственников?» «Все в порядке, Дадли», — отозвался я. «Теперь все в порядке. Ты все узнаешь. А сейчас тебе нужно отдохнуть». «Да», — согласился Дадли. Я немного устал. И он закрыл глаза и стал заваливаться на меня. А поскольку весил кузен больше меня, то я пошатнулся, и, не подхвати его Сири, мы просто растянулись бы на земле. Шок, спокойно пояснил Сириус. И стресс. Я помогу вам добраться до дома. Сири, прости, что испортил тебе вечер, вздохнул я. Ничего, хмыкнул Сириус, главное, чтобы Северус простил. На твоем месте, я проверял бы свою пищу примерно пару недель. Больше, вряд ли, Сев у меня отходчивый. Мне понадобилось целых 30 секунд, чтобы понять, что он шутит, а потом я расхохотался. Сириус подхватил мой смех, но, что самое удивительное, рассмеялись и Ник, и Сев с Ригом. Со смехом словно выходило охватившее нас жуткое напряжение. А когда мы отсмеялись, Северус сказал, давайте-ка расходиться. Просто чудо, что здесь еще не торчит весь Аврорат вместе с обливейторами. Сири, отведи мальчиков домой, а мы с Ригом проводим мистера Мэннинга. Ника, упрямо сказал Томми. Ника, кивнул Северус и улыбнулся. А я заметил, что в глазах Регулуса что-то вспыхнуло, словно вернулась давно потерянная надежда. Интересно, интересно, но я подумаю об этом завтра. Все же и я устал. У тебя легкое истощение, сказал Сириус. Но твой резерв быстро восполняется. Поспишь, к утру будешь, как новенький. Дай мне руку. Я протянул руку крестному, который продолжал поддерживать прислонившегося к нам спящего стоя Дадли. И тот просто отпарировал нас к порогу дома Натисовой. Я достал ключ, открыл дверь и огляделся. Так, телевизор в гостиной работает, на кухне никого. Похоже, Петунья и Вернон смотрят какой-то фильм. «Мальчики, это вы!» — раздался из гостиной голос Петуньи. «Дверь запереть не забудьте!» «Да, тетя, хорошо!» — быстро ответил я, в душе молясь, чтобы Петунья не встала нас встречать. Но пронесло. Сириус быстренько отнес Дадли наверх, а я запер дверь и проследовал за ним. За короткое время Сири успел переодеть Дадли в пижаму и уложить в постель. «Пусть спит», — сказал он, — «завтра Рек принесет зелье, пусть пропьет курс, и да, твоему кузену придется хоть несколько дней погостить на Гримма, но об этом я договорюсь с Петуньей и Верноном позже. Поговори с ними, расскажи, что Дадли теперь волшебник и поедет в Хогвартс вместе с тобой, а ты?» — спросил я. «Почему зелье принесет Рек, а не ты?» «Я буду немного занят», — вздохнул Сири. «Время на исходе». «Какое время?» — насторожился я. «Время пробуждать Поттерменор и принимать твое наследство». Глава 105, в которой у героя есть сразу несколько поводов для переживаний. «А ты?» — спросил я. «Почему зелье принесет Рек, а не ты?» «Я буду немного занят», — вздохнул Сири. «Время на исходе». «Какое время?» — насторожился я. «Время пробуждать Поттерменор и принимать твое наследство. Я должен помочь тебе сделать это, Гарри». Я вздохнул. Честно говоря, это внезапное появление моего домового эльфа меня слегка пугало. Нет, не слегка. Оно меня пугало до чертиков. У канонного Гарри ничего подобного не было, но в этой истории канон шел лесом все дальше и дальше, скоро от него останутся только жалкие ошметки, а потом и совсем ничего. Только жизнь. Моя личная жизнь. Вроде бы, я должен был радоваться этому. Ведь все вроде бы удавалось изменить, и я окончательно и безоговорочно принял себя, как Гарри, но... Сириус понял, что со мной что-то не так, присел на кровать и потянул меня за собой, потом обнял и тихо сказал, «Ты боишься?» Это не прозвучало вопросом, поэтому я не стал отвечать, только кивнул и ткнулся Сири в плечо. От него необычно пахло, словно после грозы. Этот свежий запах озона, который я помнил еще с первого детства. Когда распахиваешь после того, как стихия отбушевала, окно в деревенском доме бабушки, чтобы полюбоваться на радугу, и эта свежесть входит в тебя, и воздух кажется удивительно вкусным. Глаза неожиданно защипало, потом из-под прижмуренных век хлынули слезы. Сириус обнял меня еще крепче и тихо сказал. «Поплачь, Гарри, поплачь. Любой человек имеет право бояться и плакать, каким бы взрослым и сильным он ни казался. Поплачь». Я еще крепче прижался к нему и некоторое время содрогался в беззвучных рыданиях. Сириус терпеливо ждал, а когда я всхлипнул в последний раз и гнусаво пробормотал. «Спасибо!» Протянул мне свой платок. Белоснежный платок с кружевами и гербом Блэков, искусно вышитым в уголке. Я вытер лицо, а Сири быстренько трансфигурировал лист картона, лежавший на тумбочке, в высокий прозрачный стакан и наполнил его водой с помощью агуаменти. Я выпил воду в два глотка и тихо сказал: «Извини, я не должен был. Это я не должен был попадаться по-глупому». Зло фыркнул Сири. «Это я должен был позаботиться о тебе. После смерти Джеймса я стал твоим, ну фактически отцом, а я что сделал? Оставил тебя уроду бородатому и бросился на поиски мерзкой крысы. Так что я упустил целых 9 лет отцовских обязанностей, и ты вырос таким умным и замечательным не благодаря мне, а вопреки тем условиям, в которые тебя загнали. Ты не виноват, Сири», стал успокаивать его я. «Это империя». Сириус погладил меня по волосам и грустно сказал: «Открою тебе одну тайну, Гарри. Если человек очень чего-то не хочет, просто не приемлет всей душой, то его никто не заставит сделать этого даже под империя. Какая-то часть меня рвалась отыскать Питера и откусить ему мерзкую крысиную башку. Именно поэтому империя подействовала на меня так быстро и сильно. Спасибо дементорам Азкабана, эти твари неплохо прочищают мозги, хотя в следующий раз я предпочту аваду подобной терапии». «Никаких авад», вскинулся я. «Конечно, нет», ласково сказал Сири. «У меня есть ты, Сев, Бетти, братец Рек, матушка, старый Сигнус. Даже кузину Беллу я надеюсь когда-нибудь вытащить и вправить ей мозги. Так что у меня в планах долгая и счастливая жизнь, желательно поблизости от тебя, чтобы и в старости я мог покатать твоих детей на спине или подарить им игрушечную метлу». «Помнишь метлу?» «Помню», заулыбался я. «И тебя помню, Сири, аф-аф, точно», ухмыльнулся Сириус, а потом вновь стал серьезным. «Я понимаю твой страх, Гарри. Я сам пережил немало страхов, так что очень хорошо понимаю твой. Но это твой эльф и твой мэнер, ты несешь за них ответственность, и они нуждаются в твоей помощи, а ты, в моей. Так что я все сделаю, чтобы это прошло для тебя как можно легче. Я хочу, чтобы ты помнил всегда, ты не один. Никто не пошлет тебя в одиночку на войско неведомых чудищ. У тебя есть я, все мы поможем». «Спасибо», прошептал я, и на душе стало гораздо легче. Мы еще немного поговорили, договорились о текущих делах, и Сири привычно перекинулся в пса, втянул носом воздух и выпрыгнул в открытое окошко, умудрившись не задеть ухоженную клумбу петуньи. Пес смешно мотнул лохматой башкой, сделал несколько шагов, исчез за живой изгородью, а потом раздался легкий хлопок, аппарировал. Наутро Дадли проснулся вовремя, чувствуя себя вполне здоровым, а потом это чудовище пробралось в мою комнату и разбудило меня, на пробежку, для моего же блага. Пришлось вставать, но свежее летнее утро довольно быстро примирило меня с жизнью. Мы бежали по тротуару к парку. Кузен молчал до тех пор, пока мы не оказались на тенистой пустой аллее. Только тогда он спросил: «Я такой же, как ты, тоже волшебник. Что это было вчера?» «Да», вздохнул я, «теперь ты волшебник, Дадли. И это был стихийный выброс. Но если с тобой такое было, когда папа и мама раньше наказывали тебя, то это нечестно», возмутился Дадли. «Этому невозможно сопротивляться. Это просто уносит. Волшебники это понимают, Дадли», вздохнул я. «Поэтому никогда не наказывают детей за магические выбросы. Напротив, радуются их силе. Чем сильнее выброс, тем могущественнее будет волшебник. А я какой?» — с любопытством спросил Дадли. «Не Мерлин», важно ответил я и заработал легкий дружеский тычок в плечо. «Но и не слабак. А Ник Мэннинг там что делал?» «Ник помог тебе справиться с этим», ответил я. «Все в порядке. Ник Мэннинг тоже волшебник», удивился Дадли. «Да», кивнул я. «Это недавно произошло и с ним. Я очень боялся, что Дадли разозлится или начнет задавать неподходящие вопросы, но он удовлетворился моим ответом». «А-а-а», проворчал он. «Наверное, из-за этого он и перестал быть таким говнюком. Люди меняются, большой Д», отозвался я. «Ага», согласился Дадли. «Знаешь, я даже рад. Мне не хотелось отпускать тебя в эту дурацкую школу. Одного. Знаешь, мама говорила, что твоя мама, что она все время боялась за нее, а потом вдруг стала ненавидеть. Я не хочу ненавидеть тебя, Гарри, снова». «Не хочешь, значит не будешь», хмыкнул я. «Только я хочу, чтобы ты знал, возможно, в том, что в тебе пробудилась магия, виноват мой подарок. Уф, все-таки я это сказал. Почему-то мне казалось нечестным скрывать это от Дадли, но тот только рукой махнул. Думаю, что в глубине души я сам хотел этого, Вот твое волшебство и сработало. Не бери в голову, мелкий Г. Давай лучше подумаем, что будем папе с мамой говорить. Боюсь, что их эта новость немного взволнует. Да не то слово. Все-таки, хороший парень Дадли. Но сильно напрягаться, рассказывая историю о том, как Сквиб Дадли стал волшебником Дадли, нам не пришлось. К моменту нашего возвращения с пробежки у Дурсли уже сидели в гостях Римус и Регулус, очень смахивающие в стильных макгловских костюмах и темных очках на людей X. Похоже, они успели ввести Петунью и Вернона в курс дела, за что я им был искренне благодарен. Дурсли отреагировали на это известие по-разному. Петунья побледнела, только на скулах выступили яркие красные пятна. Вернон покраснел, его тщательно подстриженные усы бойцовски топорщились. И первым вопросом главы семейства Дурсли, когда мы вернулись с пробежки, было: «И когда вы собирались сообщить нам об этом, мальчики?» «Прямо сейчас и собирались», — невинно ответил Дадли. «Можно, мы в душ. Возможно, на меня Вернон и наорал бы, по старой памяти, но я молчал, как каминные щипцы, а сына он все-таки слишком любил». Поэтому Вернон что-то прошипел и качнул головой в знак согласия. Мы рванули наверх, успев в рекордно короткие сроки принять душ и переодеться, а потом сразу же отправились завтракать. Римуса и Регулуса Петунья тоже пригласила. К этому времени Вернон успел поостыть и стал воспринимать нежданное известие вполне адекватно. «Значит, в эту дурацкую школу вам придется ехать вместе, парни, а никак нельзя этого избежать. Мне и раньше не нравилась вся эта возня вокруг Гарри, а уж теперь, когда в нее и Дадли оказался замешан, я боюсь за сына, господа хорошие. Может, нам троим и впрямь стоит уехать куда-нибудь подальше, а учителей сыну я найму, раз уж с этим ничего нельзя поделать. Ведь можно же так?» «Можно», — спокойно согласился Регулус и покосился на меня, ожидая, как я отреагирую на это заявление. Я пожал плечами. С житейской точки зрения старший Дурсль был насквозь прав. Как говорится, что ему Гекуба. Я, в смысле, если реальная опасность угрожает любимому сыну. Зато Петунья и Дадли выступили на мужа и отца единым фронтом. «Папа, мы что, просто так уедем? Бросим Гарри?» — возмутился Дадли, но Петунья положила ему руку на плечо, и он замолчал. Зато заговорила она: «Вернон, дорогой, я понимаю, ты думаешь обезопасить нашего сына, и в этом ты прав. Твое дело, забирай Дадли, уезжай в Австралию, с тобой он будет в безопасности. Я остаюсь». «Что?» — вырвалось у Вернона. «Пет, ты бросаешь меня?» Петунья покачала головой. «Ты мой муж, Вернон Дурсль, и когда-то я тебя выбрала сама, и не пожалела об этом ни разу. Я буду любить тебя, даже если ты уедешь хоть в Антарктиду. Но, знаешь, я вспомнила, что чувствовала после смерти Лили. Я не хотела об этом вспоминать, но то, что нам затерли, оно постепенно возвращается ко мне. Так вот, я чувствовала, что предала ее, что могла бы как-то помочь, но не помогла ничем. Я надеялась, что моя сестра и ее муж, сильные, исправятся сами, но они не справились. Враг оказался сильнее их, и я тоже не справилась, когда Гарри появился у нас. Я впустила в себя ненависть к нему и позволяла этой ненависти расти. Я предала и его тоже. Это чудо, что Гарри вернулся, что он смог простить нас. Я больше не предам его, Вернон. Только не это». А потом она внимательно посмотрела на Регулуса и Римуса и невозмутимо сказала: «Я знаю, что и вы, и Гарри, хотите прекратить эту мерзкую игру, из-за которой погибла моя сестра и стал сиротой Гарри. Так вот, я с вами. Я тоже участвую». «Миссис Дурсль», — потрясенно произнес Регулус, — «вы просто потрясающая женщина». «Эй», — нахмурился Вернон, — «ты, вообще-то, с моей женой сейчас разговариваешь, парень? Того факта, что ваша жена потрясающая женщина, это не отменяет», — парировал Регулус. Вернон раскраснелся еще больше, но вдруг неожиданно рассмеялся. «Пожалуй, что так, сэр. Пожалуй, что так. Твоя взяла, Петти, мы остаемся. Тем более, что просто так нас уже не отпустит». «Мы отпустим», — спокойно сказал Римус. «Не сомневайтесь. Не о вас речь», — махнул рукой Вернон. «Я говорю о другой стороне, о той, по вине которой Гарри оказался на нашем пороге, о проклятом старом маразматике, который просто обожает пудрить мозги и смотреть, как все пляшут под его дудку, словно он гребаный гамельнский крысолов, Вернон». Предостерегающе вскинулась Петунья. не стоит говорить вслух то, о чем мы говорим наедине. А тетушка-то просто готовый аналитик. Не сомневаюсь, что это знание появилось в голове дядюшки с ее подачи. Ничего, миссис Дурсль, вежливо сказал Регулус. В этом пункте наши взгляды полностью совпадают. Давайте же поговорим о Дадли. Вот. И он выставил на стол, рядом с кофейными и чайными чашками, небольшую шкатулку и сказал: